Уритральные семьи много говорят. Извергают потоки слов и водянистых мыслей, запинаясь в конце периода, хотя никогда в сущности не перестают говорить. Всегда остается несколько капель, которые еще можно выжать, если есть время. Некоторые полны мочи и уксуса, и, как они выражаются, мочатся на окружающих. Иногда дети восстают против такой системы, напрягают уретру и сдерживаются сколько возможно, извлекая в результате из неприятного ощущения большое удовольствие. И еще большее удовольствие они испытывают, освобождаясь, наконец, от накопленной мочи, иногда по ночам в постели. Примечание. Но, пожалуйста, не бейте таких детей. Это не средство излечения. В некоторых семьях за столом говорят о том, как грязен секс. В таких семьях лозунг «Наши женщины ног не раздвигают». Но даже если ноги у них не сжаты, сжат вагинальный сфинктер. В других семьях вагинальный сфинктер расслаблен и ноги широко раздвинуты, и тогда разговор за столом становится вульгарным и порнографическим. Таковы распространенные примеры, иллюстрирующие теорию сфинктеров, или, как ее обычно называют, теорию инфантильной сексуальности. Наиболее полно и последовательно эта теория развита Эриксоном. Она рассматривает 5 стадий развития, каждая из которых сосредоточена вокруг определенной анатомической зоны – оральной, анальной или генитальной. Каждая зона может быть использована 5 различными путями или способами – инкорпоративным, включающим, первым и вторым, ретентивным, сдерживающим, элиминативным, выделяющим и интрузивным, вторгающимся, так что образуется матрица с 25 ячейками. Эти ячейки Эриксон соотносит с определенными отношениями и характеристиками развития личности, что аналогично теории жизненных сценариев. Если пользоваться терминологией Эриксона, то родительское предписание «держи рот на замке» есть оральный ретентив. «Держи задницу на запоре» — анальный ретентив. «Сжимай ноги» — фаллический ретентив. Фанатики еды — оральные инкорпоративы. Те, кого рвет — оральные элиминативы. Те, кто любит говорить о непристойностях — интрузивы. Таким образом, вопрос о том, какие разговоры велись за столом, способен очень точно поместить семью в ячейку определенной зоны и способа. Это важно, поскольку особые игры и сценарии, а также сопровождающие их физические симптомы, основаны на соответствующих зонах и способах. Например, растяпа – анальная зона. «Я только пытаюсь тебе помочь» – интрузив по способу. Алкоголик – оральный инкорпоратив. Мифический клоакальный сфинктер существует только в сознании смятенных людей, чей ребенок считает, что внизу в теле человека есть только одно отверстие для обоих полов и что его можно закрывать по желанию. Такая вера ведет к сценариям, которые наиболее трудно понять рациональным людям, особенно если в сценарий включается также рот. Так шизофреник-кататоник может закрыть все сфинктеры одновременно, так что ничего не может войти или выйти из его рта, мочевого пузыря, прямой кишки. В таких случаях, чтобы пациент выжил, его приходится кормить искусственно, а мочу и кал удалять с помощью катетеров и клизмы. В этом случае сценарный лозунг «лучше смерть, чем впустить их», и он буквально воспринимается ребенком, который контролирует все сфинктеры и который не понимает, как они действуют и как устроены.